Глава 33. Холодная, безучастная темнота окружала меня со всех сторон. Боль исчезла, будто ее и не было никогда, а вместе с ней и все мои воспоминания, оставив после себя пустую и потерянную душу. Не ощущая своего тела, я спряталась в самом дальнем уголке и сидела тихо, как мышка, боясь, что если меня найдут, то я лишусь чего-то важного, чего-то жизненно необходимого. Но оно приближалось. Неотвратное нечто, желающее забрать меня отсюда и увести за собой, было уже рядом. Я его чувствовала, и оно чувствовало меня. Но хватать свои объятия и тащить куда-то против моей воли не торопилось. Оно ожидало, когда я смирюсь и пойду за ним сама. А я была почти на грани, но продолжала в отчаянии цепляться за интуицию и надежду, что шептали мне незнакомым, но таким до боли родным мужским голосом. Вернуться к нему, остаться с ним. Я хотела вернуться, хотела остаться, но не помнила, кто этот мужчина, и не понимала, как мне это сделать. Я хотела закричать ему в ответ, чтобы дал хоть какой-то намек, какой-то знак, вывел меня из тьмы, из пустоты. Но душа не разговаривает вслух, а тело мне уже не подчинялось. Нечто — бесплотный воздух, который не видишь, а чувствуешь всем своим существом. Встала напротив меня и первое время просто изучала, а затем заполнила собой мое сознание. «Ты хочешь вернуться? Хочешь быть с ним?» Спросило оно безжизненным, ровным голосом, и я, ни секунды не раздумывая, кивнула. «Бедное, неразумное дитя! Хорошо, раз тебе нужна эта отсрочка длиной в твою человеческую жизнь, я подарю тебе ее». Щелчок пальцев, и окружавшая меня темнота взорвалась миллиардами звезд и огней. Боль вернулась с утроенной силой, заставляя кричать и корчиться. Меня словно на живую нитку пришивали к чему-то, а об анестезии даже не задумались. Благо, длилось это недолго. Может, секунду, может, две, показавшиеся мне вечностью. Затем лба коснулась ладонь, и сознание снова затопил бесполый голос. «Просыпайся, дитя». Судорожно вздохнув, я проснулась, и первое, что увидела, это черные, как та тьма, из которой я только что вырвалась, глаза. Они ласкали меня взглядом, притягивая и обещая все на свете. Подняв руку, я прикоснулась к его лицу и прошлась пальцем по пересекавшему переносицу шраму, впитывая в себя каждую его частичку, каждый атом. «Ты ангел?» Я не узнала свой голос, до того он охрип. «Скорее наоборот, но ты можешь звать меня как хочешь, детка». Красивых губ коснулась кривая ухмылка. «Что, даже заносчивой задницей?» Притворно, невинно захлопав глазками, поинтересовалась я. Матвей поднял голову и громко рассмеялся. Этот его смех впервые за прошедшее время помог мне почувствовать себя живой и понять, кто именно удерживал меня там, в темноте, не давая сдаться и уйти на свет, или куда там дальше уходят все души. Это он звал меня, умоляя вернуться. Это он тот, благодаря кому я все еще жива. Воспоминания обрушились на меня, как град с небес. Резко приняв сидячее положение, я схватила Бела за плечи, прижалась к нему, словно перепуганный котенок, и успокоилась, только почувствовав, как меня за талию сжимают его сильные руки. «Михаль, он...» «Все хорошо, малышка. Его тут нет. Он больше не причинит тебе вреда. Не переживай». Погладив меня по спутанным волосам, он коснулся губами моего виска, позволяя расслабиться и ненадолго забыться. Нашу идиллию прервало тихое покашливание. Резко повернувшись, я увидела стоящих в пустом проеме Машку, Изольду, ректора, друзей Матвея и некоторых других преподавателей. Все они, уставившись на меня, выглядели так, словно привидение увидели. Первой опомнилась и рванула ко мне Зайцева. Дотронувшись до моей руки, она громко всхлипнула. «Васька, горе ты мое луковое! Скажи, что с тобой все в порядке и ничего не болит!» Выдавила из себя подруга, а я не выдержала и улыбнулась в ответ. «Отлично все, Маш!» Матвей будто нехотя выпустил меня из своей хватки, и следующей меня сжимала уже Зайцева. «Только я сейчас такая голодная, что и слона бы съела!» Сказала и действительно почувствовала спазм в желудке. Странно, учитывая, что время позднее, а я после 6 практически не ем. Все присутствующие быстро переглянулись, и только Миронов, нахмурившись, выступил вперед. Кстати, о слоне. Он прочистил горло, собираясь продолжить, но его тут же перебил Матвей. «Я сам все ей расскажу. Оставьте нас одних». Если я думала, что преподавательский состав во главе с ректором сейчас пошлет взорвавшегося наглеца куда подальше, то очень сильно ошибалась. Никто даже слова против не сказал. Дружно кивнули, бросили на меня полные сожаления взгляды и вышли из комнаты. Дверь, впрочем, осталась валяться на полу. Ситуация начала не на шутку напрягать. Что-то здесь произошло. И это что-то напрямую было связано со мной. Я, конечно, знала, что выпытаю у Матвея всю правду, но очень сомневалась, что она мне понравится. Белорадов сделал шаг в сторону, и я впервые за все это время смогла его разглядеть. И тут же удивленно мысленно присвистнула. Видок у него был совсем не такой, как в нашу последнюю встречу в бальном зале. Рубашка где-то потеряла все пуговицы и открывала на всеобщее обозрение его мощную грудь. А штанам не смог бы помочь даже самый лучший портной. «Почему ты выглядишь так, словно тебя пожевал и выплюнул адский пес?» «Ну, тут ты недалека от правды. Примерно так все и было», — хмыкнул Матвей. «Эй, не пугай меня, здоровяк! Что здесь произошло?» Заметив страх в моих глазах, он вернулся к столу и склонился надо мной. Вена на его шее притягивала взгляд и так бешено пульсировала, что мой рот непроизвольно наполнился слюной. Ненормальная реакция. «Детка, тут такое дело. За те полчаса, что ты была в отключке, ты успела обзавестись очень сексуальными клычками». Его слова доходили до меня, словно через плотный туман, медленно и неотвратимо. Я прошлась языком по верхним зубам и почувствовала укол. Капля крови попала мне на губу. Не отдавая себе отчета, я слизнула ее и чуть не застонала вслух. Солоноватый и насыщенный вкус ударил в голову, но вместе с тем отрезвил мое сознание. «Матвей! Я что, теперь кровосос? Комар? Пиявка?» Хорошо, что все ушли, оставив нас наедине, и не видели сейчас моей истерики. Из глаз тут же брызнули предательские слезы, а все тело охватило мелкая дрожь. Прижав меня к себе, Бел схватил меня рукой за волосы, заставив запрокинуть голову, и зарычал. «Не смей так себя называть!» «А как мне себя называть?» В отчаянии выкрикнула я, испытывая жгучий стыд и мечтая спрятаться куда подальше. Вот откуда этот непонятный голод. Грёбаный Долгов успел превратить меня в себе подобное существо. Где бы он ни находился, подержет сейчас во всю глотку. «Кто я теперь такая? Кровавая шлюха?» «Ты моя жена.